Я долго еще считал себя чертовски либеральным, потому что я так и не спросил ее, как она сдала выпускные, и не сказал Саймону прямо, что его посадят за связь с несовершеннолетней. Я шел по Джанкшн-роуд мимо закусочной «Афина Кебаб» и небольшого магазинчика напротив метро. Начинался дождь. В закусочной посетителей не было, но один из продавцов грозно посмотрел на меня из-за прилавка, не переставая рубить капусту. Почему-то эта сцена показалась мне уморительной, и я расхохотался, будто меня только что отпустили из психбольницы на поруки. Когда я вошел в магазинчик, продавец никак на это не отреагировал и продолжал читать журнал, но мне показалось, он меня все-таки заметил. Саймон как-то работал на кассе в круглосуточном гараже на Ярвис-роуд. Он утверждал, что в ночные смены открыл в себе способность предсказывать цвет и модель машины, которая подъедет следующей на заправку перед гаражом. Чепуха, конечно. Так, тема для новой песни. Но я подумал, что если сидеть одному и бодрствовать, когда весь мир спит, можно в себе и не такое обнаружить. Я прошел мимо газетной стойки, где лежали утренние и субботние номера «Сан» и «Миррор», прямиком к морозильной камере, открыл ее и вдохнул псевдоарктический воздух. Я мог бы по запаху сказать, что за продукты лежали в ней раньше. Я ощутил призрачный запах мороженого горошка, слабый потусторонний аромат подтаявшего торта «Алабама Фадж». Мне стало немного не по себе. Выбор был невелик: клубничное, шоколадное, ванильное, и тутти-фрутти. Сначала мое внимание привлекло тутти-фрутти, но я заподозрил, что в нем есть дыня. И оказался прав. К дыне я относился примерно так же, как к девушкам, которые сначала говорят, что будут любить меня вечно, а потом бросают. Безымянная пачка шоколадного мороженого в дальнем углу просто мечтала оказаться избранной, но ей не удалось меня соблазнить. Таким образом, оставалась ванильная. У ванильного мороженого незапятнанная репутация, как у матери Терезы или Алана Тичмарша. И это пришлось очень кстати, потому что в тот момент я опять находился почти на грани и не вынес бы дальнейших разочарований. На этот раз продавец в закусочной не обратил на меня своего стального взора. Он прекратил кромсать капусту и теперь был занят беседой с коллегой, который нарезал кебаб. Милующаяся парочка пропала, на ее месте стоял старик со спутанными волосами, брюнет, вероятно, которые выбивались из-под светло-зеленой вязаной шапки. Даже при неверном свете ночных фонарей я разглядел, что его пальто все в пятнах, а карман оторван с мясом. Подойдя поближе, обойти его стороной я никак не мог. Я почувствовал, что от него воняет. Сейчас он попросит у меня денег. Однажды, на пике своей политической сознательности, через 5 минут по приезду в университет, я поклялся всегда подавать нищим, пусть даже самую малость. Теперь же, точнее, с тех пор, как меня бросила Агги, несмотря на свое обещание и острое чувство вины, я больше не чувствовал необходимости быть милосердным к тем, кто в нужде. И дело было не в том, что мои политические взгляды резко изменились. Просто я понял, что на самом деле мне плевать. Я попытался изобразить стальной взгляд продавца из закусочной, но старик и не попытался со мной заговорить. И весь остаток пути я размышлял, почему же он ничего не попросил у меня. Ведь ему явно очень нужны деньги. Эта мысль проводила меня до дверей. Я вошел с ней в подъезд, поднялся в квартиру и с ней же лег в кровать. Цель моего похода осталась лежать на телевизоре и тихонько подтаивать. Суббота, 11:06. Проснулся я резко. Потом полежал в постели, кажется, довольно долго, стараясь вызвать в себе то чувство, какое бывает, когда только проснешься. Я крепко зажмурился, чтобы выдавить из зрачков все следы дневного света, но заснуть снова было уже невозможно. Тогда я притворился, что не могу шевельнуться, сосредоточился на этом, и вот уже через несколько мгновений малейшее движение казалось поступком, требующим определенной решимости.